Несмотря на то, что испанцам удалось основать несколько городов на ее восточных и западных берегах. Вся северная и центральная часть Флориды занята густыми лесами, небольшая горная цепь протянулась на северо-запад, а южная часть полуострова почти вся представляет собой огромное болото, питаемое то водами океана, то зимними дождями, которые не находят здесь стока. Вид этих земель, залитых водой или покрытых непроходимыми лесами, так дико печален, что в ту пору ни один колонист не осмеливался селиться южнее озера Окичоби. Прошло около 200 лет со времени открытия этого полуострова, а южная часть его, омываемая морем и течением Гольфстрим, была все еще необитаема. Лихорадка, которая царит в этих мрачных и печальных лесах, не располагает здесь ни американцев, ни европейцев к оседлости. Об открытии Флориды рассказывает странная легенда. Понсе де Леон, один из самых отчаянных испанских конкистадоров, слышал от индейцев Сан-Доминго и Пуэрто-Рико, что на полуострове, расположенном к северу от жемчужины Антильских островов Кубы, находится чудесный источник, обладающий способностью возвращать людям молодость. Этот уже не молодой, страдающий от многих недугов авантюрист, поверил в чудесную легенду и решил отправиться на поиски источника. В 1512 году он организовал экспедицию в эту таинственную страну, решив завоевать ее. Несметные богатства, открытые в Мексике, Перу и Венесуэле, должны были, как ему казалось, быть и в той земле. Отплыв с несколькими своими кораблями на север, Понсе де Леон вскоре обнаружил эту желанную страну, которой он дал красивое имя Флорида из-за множества цветов, покрывавших ее берега. Расспросив индейцев, которые обитали на этих болотах, и получив подтверждение о существовании чудесного источника, он отважно устремился вглубь страны, открыв таким образом американский континент, но только не тот чудесный источник, который должен был вернуть ему потерянную молодость. Следом за ним, вернувшимся из экспедиции еще более старым, чем он был, и совершенно изнуренным, во Флориду отправился Васко Дальен. Однако индейцы, заметив, что он намеревается захватить их земли, перебили большую часть его отряда и вынудили остальных убраться по добру, по здорову. В 1517 году Новоа, еще один из завоевателей Мексики, прослышав о необыкновенных богатствах Флориды, вступил на эти земли во главе 600 человек, но и он вскоре пал с ними со всеми от стрел и копий неукротимых индейцев. Только в 1565 году испанцам удалось, наконец, утвердиться во Флориде с помощью Мендосе де Авила, основателя Сан-Агустина. Только он смог сломить сопротивление местных индейцев и подписать с их вождями договор, после которого началась медленная колонизация полуострова. Избегнув ярости прибоя, корсары и его товарищи упали на прибрежный песок перед группой высоких сосен, которые с мрачными стонами гнулись